Игорь в крайности дал им все, лишь бы только шли к нему на помощь, и они отправились. Но еще важнее было для Игоря уладиться с дружиной, привязать ее к себе. Он призвал к себе главных бояр – Улиба, Ивана Войтишича, Лазаря Саковского – и сказал им: «Как были у брата моего, так будете и у меня». А Улибу сказал: «Держи ты 1000, то есть будь тысяцким, как у брата моего держал». Из этого видно, что при каждой перемене князя бояре боялись лишиться прежнего значения. И теперь Игорь спешит уверить их, что они ничего не потеряют при нем. Но Ольгович опоздал. Эти бояре уже передались Изяславу. Они могли видеть всеобщее нерасположение к Игорю, видеть, что вся Русь становится под стяг Мономахова внука, и спешили отстать от проигранного дела. Они послали сказать Изяславу: «Ступай, князь, скорей, идут Давыдовичи Игорю на помощь». Кроме означенных бояр, в Святославовом полку передались на сторону Мстиславича Василь Палачанин и Мирослав Андреевич, внук Хилич. Они впятером собирали киевлян и советовались, как бы обмануть Игоря. А к Изяславу послали сказать: «Ступай, князь, мы уговорились с киевлянами. Бросим стяг Ольговича и побежим с полком своим в Киев». Изяслав подошел к Киеву и стал сыном своим Мстиславом у вала подле Надова озера, а киевляне стояли особо у Ольговой могилы, огромную толпою. Скоро Игорь и все войско его увидали, что киевляне послали к Изяславу и взяли у него Тысяцкого со стягом, а вслед за тем бериндеи переехали через Лыбедь и захватили Игорев обоз перед Золотыми воротами и под огородами. Видя это, Игорь сказал брату Святославу и племяннику Святославу Всеволодовичу: «Ступайте в свои полки, и как нас с ними Бог рассудит». Велел ехать в свои полки также и Улибу Тысяцкому с Иваном Войтишичем. Но как скоро приехали они в свои полки, то бросили стяги и поскакали к жидовским воротам. Ольгович с племянником не смутились от этого и пошли против Изяслава. Но им нельзя было проехать к нему Надовым озером. Они пошли верхом и попали в самое невыгодное место между двумя канавами из озера и из сухой Лыбеди. Бериндеи заехали им взад и начали сечь их саблями, а Изяслав с сыном Мстиславом и дружины заехали сбоку. Ольговичи побежали. Игорь заехал в болото, конь под ним увяз, а идти он не мог, потому что был болен ногами. Брат его Святослав бежал на устье Десны, за Днепр, а племянник Святослав Всеволодович прибежал в Киев и спрятался в Ирининском монастыре, где его и взяли. Дружину Ольговича гнали до самого Днепра, до устья Десны и до Киевского перевоза. Изяслав с великою славою и честью въехал в Киев. Множество народа вышло к нему навстречу. Игумены с монахами и священниками со всего Киева в ризах. Он приехал к Святой Софии, поклонился Богородице и сел на столе отцовском и дедовском. Когда привели к нему Святослава Всеволодовича, то он сказал ему: «Ты мне родной племянник», и начал водить его подле себя. Бояр, верных Ольговичам, перехватали много: Данила Великого, Юрия Прокопьича, Ивара Юрьевича, внука Мирославова и других, и пустили их, взявши окуп. Через 4 дня схватили в болоте Игоря и привели к Изяславу, который сначала послал его в Выдубицкий монастырь, а потом, сковавши, велел посадить в Переславский Ивановский. Тогда же киевляне с Изяславом разграбили домы дружины Игоревой и Всеволодовой. Села, скот, взяли много имений в домах и монастырях. Таким образом, старший стол перешел опять в род Мономаха, но перешел к племяннику мимо двух дядей. Причины этого явления мы уже видели прежде. Племянник Изяслав личную доблестью превосходил дядей, был представителем Мономахова племени в глазах народа. Сам Изяслав сначала не хотел нарушать право дяди Вячеслава, Отправившись в поход против Игоря Ольговича, он объявил, что идет возвратить старший стол Вячеславу. Но дела переменились, когда он действительно овладел Киевом. Если жители этого города заставили Мономаха нарушить старшинство Святославичей, то нет сомнения, что они же заставили и внука его Изяслава нарушить старшинство дяди Вячеслава. Желая избавиться от Ольговичей, они прямо послали к Изяславу, ему говорили: «Ты наш князь». После увидим, что, призывая его вторично к себе, они прямо скажут ему, что не хотят Вячеслава. Когда Юрий хотел было также уступить Киев Вячеславу, то бояре сказали, что он напрасно это делает, ибо Вячеславу все равно не удержать же Киева. Таково было общее мнение о старшем из Мономаховичей. Юрий подчинился этому общему мнению. Должен был подчиниться ему и племянник его Изяслав. Но если Русь не хотела Вячеслава, признавая его неспособным, то не так смотрели на дело собственные бояре Вячеславовы, которые управляли слабым князем и хотели управлять Киевом при его старшинстве. Послушавши бояр, Вячеслав стал распоряжаться как старший. Захватил города, которые отняты были у него Всеволодом. Захватил и Владимир Волынский и посадил в нем племянника Владимира Андреевича, сына покойного Переяславского князя. Но Изяслав поспешил уверить его, что не он старший. Он послал на дядю брата Ростислава и племянника Святослава Всеволодовича. Те взяли у Вячеслава Туров, схватили в нем епископа Иоакима и посадника Жирослава. В Турове посадил Изяслав сына своего Ярослава. Старший сын его Мстислав сел в Переславле. Такое распоряжение могло оскорбить братьев Изяславовых, особенно старшего Ростислава Смоленского. Но, вероятно, этот князь не хотел менять верное на неверное и сам отказался от Переславля. Здесь он беспрестанно должен был отбиваться от черниговских и от половцев. Притом украинское Переславское княжество, вероятно, было беднее Смоленского. Наконец, в предшествовавшие смуты Переславль много потерпел из прежнего своего значения. Мы видели, что Юрий Ростовский отказался от него в пользу младшего брата Андрея, дядя Вячеслав – в пользу племянника Изяслава. У племянника от сестры, Святослава Всеволодовича, Изяслав взял Владимир Волынский и вместо того дал ему 5 городов на Волыни. Города в земле южных Дреговичей, которые Всеволод Ольгович роздал по братьям своим, остались за Давыдовичами. Так устроились дела в собственной Руси. Между тем Святослав Ольгович с малою дружиною прибежал в Чернигов и послал спросить у двоюродных братьев, Давыдовичей, хотят ли они сдержать клятву, которую дали 5 дней тому назад. Давыдовичи отвечали, что хотят. Тогда Святослав, оставив у них мужа своего Коснятка, поехал в свои волости уставливать людей, то есть взять с них присягу верности, сперва в Курск, а потом в Новгород-Северский. Но как скоро Святослав уехал, Давыдовичи начали думать втайне от его боярина. Коснятка, узнав, что они замышляют схватить Святослава, послал сказать ему: «Князь, думают о тебе, хотят схватить. Когда они за тобой пришлют, то не езди к ним». Давыдовичи боялись, что теперь Ольговичи, лишенные надежды получить волости на западной стороне Днепра, будут добиваться властей черниговских и положили соединиться с Мстиславичем против двоюродных братьев. Они послали сказать Изяславу: «Игорь, как до тебя был зол, так и до нас, держи его крепко». А к Святославу послали сказать: «Ступай прочь из Новгорода-Северского в Путивль, а от брата Игоря отступись». Святослав отвечал: «Не хочу ни волости, ничего другого, только отпустите мне брата». Но Давыдовичи все настаивали: «Целуй крест, что не будешь ни просить, ни искать брата, а волость держи». Святослав заплакал и послал к Юрию в Суздаль: «Брата моего Всеволода Бог взял, а Игоря Изяслав взял. Пойди в русскую землю, в Киев. Помилосердуй, сыщи мне брата. А я здесь, с помощью Божию, буду тебе помогать». В самом деле Святослав действовал. Послал к половецким ханам, дядьям жены своей за помощью, и те прислали ему немедленно 300 человек. В то же время прибежал к нему от дяди из Мурома Владимир Святославич, внук Ярославов. Мы видели, что по смерти Святослава Ярославича в Муроме сел брат его Ростислав, а в Рязань послал сына своего Глеба. Это уже самое распоряжение обижало сына Святославова Владимира, который, не получив, быть может, и вовсе властей, прибежал теперь к Святославу Ольговичу. Вслед за ним прибыл в Новгород-Северский и другой изгнанник, Иван Ростиславич Галицкий, который носит название Берладника. Молдавский город Берлад был, подобно Тмутаракане, притоном всех беглецов, князей и простых людей. Иван также находил в нем убежище и дружину. Между тем Давыдовичи спешили кончить дело с опасным Ольговичем. По словам летописца, они говорили: «Мы начали злое дело, так уже окончим братоубийство. Пойдем, искореним Святослава и переймем волость его». Они видели, что Святослав употребит все средства для освобождения брата. Помнили, что и при жизни Всеволода Игорь с братом не давали им покоя, требуя Чернигова и властей его, и сдерживались только обещанием Киева и властей заднепровских. А теперь что будет их сдерживать? Отсюда понятна раздражительность Давыдовичей. Они стали проситься у Изяслава идти на Святослава к Новгороду-Северскому. Изяслав ходил к ним на съезд, где порешили: Давыдовичем вместе с сыном Изяславовым Мстиславом, переславцами и бериндеями идти к Новгороду-Северскому. Изяслав сказал им: «Ступайте, если Святослав не выбежит перед вами из города, то осадите его там. Когда вы устанете, то я свежими силами приду к вам и стану продолжать осаду, а вы пойдете домой». Давыдовичи отправились к Новгороду, встали у вала и два раза приступали к двум воротам. Бились у них сильно, как вдруг получили весть от Мстислава Изяславича, чтоб не приступали без него к городу, потому что так отец его велел. Давыдовичи послушались, дождались Мстислава и все вместе пустили стрельцов своих к городу, христиан и бериндеев, и сами стали полками и начали биться. Граждане были сильно стеснены. Их втиснули в острожные ворота, причем они много потеряли убитыми и ранеными. Бой продолжался до самого вечера, но город не был взят. Осаждающие отступили, стали в селе Метликове и, пославши отсюда, заграбили стада Игоревы и Святославовы в лесу по реке Рахне. Кобыл 3000, да коней 1000. Послали и по окрестным селам жечь хлеб и дворы. В это время пришла весть, что Юрий Ростовский заключил союз со Святославом и идет к нему на помощь. Услыхав, что дядя поднялся на него, Изяслав Мстиславич отправил степью гонца в Рязань к Ростиславу Ярославичу с просьбою, чтобы напал на Ростовскую область и таким образом отвлек бы Юрия. Ростислав согласился. Мы видели, что враждебный ему племянник находился у Святослава Ольговича, союзника Юрьева, и ему следовало вступить в союз с врагами последнего, да и без того Ярославичи Муромские едва ли могли быть в дружелюбных отношениях к Ольговичам, изгнавшим отца их из Чернигова. Юрий был уже в Козельске, когда узнал, что Ростислав Рязанский воюет его волость. Это известие заставило его возвратиться и отпустить к Святославу только сына Ивана. Когда тот пришел в Новгород к Святославу, то последний дал ему Курск с властями по реке Сейму. Как видно, Ольгович решился не щадить ничего, отдавать последнее, лишь бы только удержать в союзе Юрия и с его помощью достигнуть своей цели – освободить брата. Отдавши половину волости Юрьевичу, Святослав по думе бояр своих попробовал еще раз разжалобить Давыдовичей и послал священника своего сказать им: «Братья, землю мою вы повоевали, стада мои и братни взяли, хлеб пожгли и всю жизнь мою, все имение, все животы погубили. Теперь вам остается убить меня». Давыдовичи отвечали по-прежнему, чтобы оставил брата. Святослав на это отвечал также по-прежнему. «Лучше мне помереть, чем оставить брата. Буду искать его, пока душа в теле». Давыдовичи продолжали пустошить волости Ольговичи. Взяли сельцо Игорева, где он устроил себе двор добрый. Было тут в погребах наготовлено много вина и меду, и всякого тяжелого товару, железа и меди, так что нельзя было всего и вывести. Давыдовичи велели все это покласть на вазы, и потом велели зажечь двор и церковь святого Георгия, и гумно, где было 900 стогов. Потом, услыхав, что Изяслав Мстиславич идет к ним на помощь из Киева, они пошли к Путивлю и приступили к городу, пославши сказать жителям: «Не бейтесь, клянемся святою Богородицею, что не дадим вас в полон».